когда наш дилижанс подъезжал к границе этой удивительной страны, пейзаж резко изменился. По эту сторону пограничного столба цвели пышным цветом деревья, по ту его сторону расстилались снежные поля. Пока перепрягали лошадей, мы переменили наши легкие дорожные плащи на меховые шубы. Шлагбаум поднялся и... Но я не стану рассказывать о приключении с песенкой, замерзшей внутри рожка нашего возницы, о случае с лошадью, повисшей на колокольне, и множестве других. Всякий культурный человек знает их не хуже, чем свой бумажник или, скажем, отче наш. Остановим колеса дилижансу у въезда в столицу северных варваров, тогдашний Петербург. Надо вам сказать, что чуть ли не с предыдущим дилижансом в город Святого Петра приехал небезызвестный в свое время философ некий Дени Дидро. Это был, на мой взгляд, пренесносный кропатель-философем, выскочка из мещан, и притом с явным материалистическим уклоном. Я, как вам известно, не терпел и не терплю материалистов, людей, любящих напоминать, кстати и не кстати, что благоуханная амбра на самом деле экскремент кашалота. А букет цветов, в который прячет лицо прелестная девушка, на самом деле лишь связка оторванных половых органов растений. Кому нужно это дурацкое на самом деле? Не понимаю. Но к делу. Мы были приняты при дворе оба, Дидро и я. Не скрою, вначале императрица благоволила, как будто бы больше, вы только представьте себе, к этому невоспитанному выскочке. Дидро мог, поминутно нарушая этикет, расхаживать взад и вперед перед самым носом коронованной собеседницы, перебивать ее и даже в пылу спора хлопать по коленке. Екатерина, милостиво улыбаясь, выслушивала его нелепейшие проекты об уничтожении пьянства в России, о борьбе с взяточничеством, реформировании мануфактур и торговли, и рационализации рыбных промыслов на Белом море. Я, спокойно отодвинутый в тень, ждал своего случая и своего часа. И как только этот пачкун в платье, забрызганном чернильными кляксами, принялся по соизволению царицы за расширение рыбных промыслов, я тоже перешел от замыслов к делу. У местных охотников я приобрел несколько изловленных капканами лисиц и начал за глухими и высокими стенами заднего двора усадьбы, где я жил, свои, вскользь уже описанные в моих мемуарах, вы помните, опыты принудительного выселения лисиц из их шкур. Все шло как нельзя лучше, при том с соблюдением полной тайны. И пока Дидро пробовал ловить рыбу из замерзшего моря, я, явившись к царице, уже успевший несколько разочароваться в своем любимце, почтительнейше просил ее присутствовать при одном показательном опыте, который может произвести переворот в пушном промысле.